напомнила мне полевые цветы и апрельское утро. Она пахла теплом и асфальтом ночным, и светила сиренью, как будто она есть свет. Мне казалось, она не отсюда совсем, не из этой страны, не из этого века. И осенним дождем расплескалась весна, отразилась в глазах ее смеха. Она есть смех. Сложить не смогу подходящих стихов, я их просто не знаю. Но начеркать готов я под каждой строкой свою подпись на серой бумаге. Мне не страшно любить.